Третье. Вашингтон. 1850-1854. Воспитание на Маунт-Вернон-стрит, если отвлечься от политики, было хорошо уже тем, что не лишало мальчишеский ум природной гибкости, возможности изменяться вместе с миром. И пусть там ничему не учили, то малое, чему научили, не пришлось переучивать. Наружная оболочка приняла бы любую форму, какую выкроило из нее воспитание, но Бостон с удивительной прозорливостью отказался от старых лекал. Какого рода трафаретами пользовались в других местах, бостонцы не знали и за неимением собственных избежали большого зла, не применяя чужие. И это касалось не только школы, но и общества в целом. Бостон не прививал навыков, которые пригодились бы за его пределами. Кто только нынче не смеется над дурным вкусом королевы Виктории и Луи Филиппа. Общество 40-х годов. Но ведь этот вкус лишь отражал время застоя между отливом и приливом, который вот-вот должен был начаться. Бостон оставался самим собою, не принадлежа никому, даже самой Америке. Бостонские мальчишки и девчонки, росшие вне аристократических, промышленных и бюрократических кругов, были почти так же лишены внешней формы, как и их английские ровесники, с той разницей, что у юных бостонцев было меньше возможностей обрести ее с годами. Роль женщины сводилась до минимума. Лет с 7 мальчик почти всегда был влюблен в одну из своих сверстниц, чаще всего в одну и ту же, которая ничему не могла его научить. Как и у него научиться, разве что развязным провинциальным манерам. А с годами, поженившись, они рожали детей, и те повторяли их путь. Мысль о том, что юноша может искать любви замужней женщины или пытаться обрести более утонченные манеры, чтобы войти в общество 30-летних, вряд ли могла даже появиться в уме молодого человека, и если бы возникла, повергла бы его родителей в ужас. У женщины мальчик учился только домашним добродетелям. Ему и в голову не могло прийти, что женщина способна дать ему больше. Пожалуй, примитивнее отношения не могли сложиться даже в раю. Добродетель нуждалась в противовесе, поэтому в городе Пуритан всегда существовало и темное начало. В смысле воспитания преступный Бостон трудно переоценить. Редкий мальчишка не проявлял к нему острого интереса. Настоящему негодяю надо обладать хорошим физическим развитием и талантом, а Генри Адамс был лишен и того, и другого. Тем не менее, он наравне со всеми мальчиками не избежал соприкосновений с грехом самого низкого пошиба. В поле зрения юных бостонцев постоянно попадало чье-то преступное поведение, зачаровывая их ореолом силы и свободы, преимуществом над цивилизованностью и благонравием. Приступать еще могли бояться, но преступивших, честно говоря, не презирал никто. А поступки подобного рода, закаляя дух, сказывались на воспитании сильнее школы. Одной из излюбленных мальчишеских зимних игр, доставшейся в наследство непосредственно от 18 века, была игра в войну на бостонском поле. В старину противные стороны назывались северяне и южане. К 1850 году название «северяне» еще сохранилось, но практически сражение шло между учениками латинской школы и всеми желающими, и на время снежной баталии латинская школа включала в себя всех мальчиков из Вест-Энда. Если в предпраздничный день выдавалась не слишком морозная погода, и снег становился помягче, бостонское поле превращалось в поле битвы, которое начиналось засветло. Когда латинская школа, выйдя на бой в полном составе, гнала противников до Тремонт-стрит. Окончалось уже в темноте, когда ряды школьников, постепенно убывая, полностью рассеивались. По мере того, как латинская школа теряла силы, стан головорезов укреплялся. Пока в ход шли только снежки, это оружие никому не причиняло большого вреда. Но снежок можно начинить камнем. А в темноте палка или рогатка в руках мальчишки разят не хуже ножа. Мальчику Генри запомнилось одно из сражений, долгое и изнурительное. Вместе со старшим братом Чарльзом, которому он по обыкновению во всем следовал, Генри принимал участие в игре, и у него сильно поубавилось удали, когда он увидел, как одному из самых стойких лидеров, Генри Хиггинсону, по школьному «Гроза Хиг», залепили камнем выше глаза, и тот, обливаясь кровью, ушел с поля боя. С наступлением темноты учеников латинской школы оттеснили на Бикон-стрит Мэл, откуда отступать было некуда, они могли только бежать. И к этому времени их осталась жалкая горстка во главе с двумя смельчаками — Сэвиджем и Марвином. Внизу виднелась темная масса готовящихся к последней атаке фигур. А по слухам, на этот раз орава отпетых головорезов из трущоб, предводительствуемая громилой из громил по кличке Шиш Дэниелс, известным своей дубинкой и темными делами, решила навсегда изничтожить трусишек с Бикон-стрит. Первым побуждением Генри было пуститься вместе с другими на утек. Но Чарльз был старше других и не мог себе это позволить. И они остались, отдавая себя на заклание. Темная масса, испустив боевой клич, ринулась вперед. Мальчики с Бикон-стрит, показав спины, бросились бежать. Все, кроме Сэвиджа, Марвина и еще нескольких героев, не пожелавших спасаться бегством. Громила Шиш важно прошествовал наверх и, задержавшись на мгновение вместе со всей своей свитой, чтобы изрыгнуть на Марвина поток ругательств, отправился в погоню за бежавшими с поля боя, не тронув и пальцем тех, кто остался. Из чего, само собой, напрашивался вывод, что даже самая черная душа не так черна, как ее малюют. Но мальчик Генри хватил столько страху, словно он побывал на месте маршала Тюрина или Генриха IV. А 10 или 12 лет спустя, когда те же мальчики дрались и умирали на полях сражений в Виргинии и Мэриленде, он часто задавался вопросом, не уроки ли бостонского поля научили Сэвиджа и Марвина так умирать. Если насилие является составной частью совершенного воспитания, Бостон по этой части несовершенством не страдал. Лидеры движения против рабства и их сторонники хорошо знали, что такое насилие. Большинству из них довелось испытать его на себе, толпа то и дело грозила им расправой. Генри практически ни разу не принимал участия в расправах, но, подобно всякому мальчишке, был тут как тут везде, где собиралась толпа. И, слушая Гаррисона или Уэндала Филлипса, легко мог накликать на себя беду. Уэндал Филлипс на трибуне являл собой фигуру, опасную для юношества. Не меньше зла чинил вещавший с кафедры Теодор Паркер. Но ничего не могло быть хуже зрелищ, возникавших в Бостоне в исполнение закона о беглых рабах, когда Корт-сквер ощетинивалась штыками, а товарищи Генри, привлеченные в ряды милиции штата, рыскали по улицам с оружием в руках, чтобы вернуть негра в рабство. Зрелищ, сводивших с ума 15-летнего мальчишку из 18 века и Куинси, которому смерть как не хотелось упустить верный шанс поозорничать. Город жил в атмосфере восстания против гербового сбора, бостонского чаепития и бостонской бойни. В пределах Бостона мальчик ощущал себя прежде всего политиком в духе 18 века, а потом уже всем остальным. За пределами Бостона он с первого же шага еще больше увязал в политике. После февраля 1848 года лишь тонкая нить осталась от тех связей, которые, начиная с 1776 года, соединяли Куинси с внешним миром. Похоронив мужа, госпожа президентша обосновалась в Вашингтоне и сама уже разбитая параличом не покидала постели. Время от времени ее сын Чарльз, чьи любовь и внимание к матери в выпавших ей испытаниях никогда не оскудевали, отправлялся повидаться с ней. И в мае 1850 года он взял с собой 12-летнего сына. Поездка преследовала воспитательные цели и в части воспитания сыграла свою роль, сохранив в памяти то, что заполняло мысли мальчика в 1850 году. Ни путешествие по железной дороге, ни пребывание в Нью-Йорке не вызвали у него, насколько помнится, особого интереса. С железными дорогами и большими городами он был достаточно знаком. Впервые его внимание проснулось, когда они пересекали Нью-Йоркский залив, а на ветке, принадлежавшей компании Camden и Amboy, сели в вагоны английского образца. Это было для него внове. Он попал в другой мир, где чувствовался отход от простых обычаев американской жизни. Шаг в сторону фешенебельности, о которой в Бостоне даже не подозревали. Но мальчика все это занимало и даже нравилось. В Трентоне поезд доставил их прямо к борту судна, на котором они прибыли в Филадельфию, где Генри познакомился еще с кое-какими образчиками городской жизни. Оттуда они снова пароходом добрались до Честера и поездом до Хавардеграсса, затем пароходом до Балтимора и поездом до Вашингтона. Таким запечатлелось в его памяти это путешествие. На самом деле оно, возможно, было другим, но каким оно было на самом деле не имеет значения в аспекте воспитания. Важно то, каким оно запомнилось, а больше всего Генри поразило, на всю жизнь врезавшись в память, ощущение, как внезапно изменился мир, когда они попали в рабовладельческий штат. В воспитание вмешивалась политика. Запущенность всего, что охватывал взор, вряд ли показалась ему столь уж непривычной. Даже в Бостоне встречались запущенные закоулки, а Куинси и вовсе не мог похвастать опрятностью и исправностью зданий. По правде сказать, Генри еще ни разу не видел безупречного городского ландшафта, но в Мэриленде запущенность выглядела иначе. Поезд, размерами и видом напоминавший современный трамвай, громыхал по неогороженным полям и лесам, мимо деревенских улиц, кишмя кишевших свиньями, коровами и черномазыми ребятишками всех возрастов и мастей, на которых не обнаруживалось никаких следов ухода и которые, сдается, и жили бы все в одной лачуге. Она же хлев и закут, если бы свиньи на юге нуждались в жилье. По мнению мальчика, виною этому было рабство. Таков был первый урок, который он для себя вынес. На следующее утро он с позаранку спустился из отведенной ему в бабушкином доме, все еще называвшемся домом Адамса, комнаты. Вышел на F-стрит, дышавшую густым ароматом катальпы, и, устремившись в сторону, очутился на немощенной проезжей дороге или сельской улице, прорезанной глубокими колеями, которые тянулись от портика казначейства до белевших вдали колонн и фасадов почтампа и патентного управления, стоявших друг против друга, словно два белоснежных греческих храма на месте заброшенных раскопок обезлюдевшего сирийского города. Вдоль улицы там и сям, как в любом южном городке, выглядывали деревянные домишки, но внимание Генри привлек незаколоченный квадратный мраморный обелиск, видневшийся в полумиле, к которому он и поспешил, чтобы осмотреть его еще до завтрака. Позднее тетушка сухо заметила ему, что в таком темпе он быстро разделается со всеми вашингтонскими достопримечательностями. Но ей, постоянной жительнице Вашингтона, было невдомек, что в этом городе мальчика заинтересовали отнюдь не достопримечательности, а нечто совсем иное. Генри вряд ли мог объяснить ей, что он и сам толком себя не понимал. И чем больше видел и узнавал, тем меньше понимал. Рабство обжигало его как пощечина, это был ночной кошмар, ужас, преступление, средоточие всего дурного. Соприкосновение с рабством вызывало только еще большее к нему отвращение. Генри, как и черным невольникам, хотелось бежать, бежать в вольные земли. Грязные, запущенные, нищенские, невежественные, омерзительные рабовладельческие штаты. Они не вызвали у него ни одной доброй мысли. И все же у этой медали была и другая сторона. Она проявлялась под действием майского солнца и теней, еще больше густой листвы и крепких запахов, и, конечно же, самой атмосферы с задумчивой ленью, которая насыщала ее. Эту новую для него атмосферу, сильнее запахов катальпы. Сложное впечатление производил на мальчика Вашингтон. Но ему тут нравилось. Город притягивал к себе, едва ли не вытесняя из сердца любимой Куинси. Отсутствие изгородей, тротуаров, формальностей, расхлябанность и праздность, тягучий южный говор, свиньи, копошащиеся на улицах, черномазые ребятишки и их матери, в пестрых ситцах, раскованность, широта, значительность в природе и человеке. Все это успокаивающе действовало на его англосаксонскую кровь. Любой мальчишка испытал бы такие же чувства, но у Генри они усугублялись наследственностью. Мягкость в обращении его бабушки, когда прикованная к постели она болтала с ним, шла не от Бостона. И его тетка меньше всего могла называться бостонкой. Сам он тоже не был чистым бостонцем. И хотя Вашингтон принадлежал к другому миру, и оба эти мира были несовместимы, Генри не решился бы отдать предпочтение Бостону. В свои 12 лет он разбирался в собственной природе столь же плохо, как если бы прожил 12 столетий, подари ему небо, Мафусаилов век. Отец взял Генри с собой в Капитолий, в зал заседаний Сената, в который тогда, как и еще много лет спустя, вплоть до начала туристской эры, посетители имели свободный доступ. Старая палата походила на уютный политический клуб. Стоя за спинкой вице-президентского кресла, который теперь занимает председатель Верховного суда, мальчик знакомился с сенаторами, чьи имена в те великие дни он знал не хуже собственного. Клей, Уэбстер, Колхун еще заседали в Сенате. Но с ними кандидат в вице-президенты от партии фрисойлеров почти не поддерживал отношений. На мальчика же этот человеческий тип произвел большое впечатление. Сенаторы были особой породой. Они носили на себе печать величия, как сюртук или медные пуговицы. Они были настоящие римляне. В 1850 году сенаторам было присуще обаяние, впоследствии утраченное. А сенат в благополучные дни представлял собой приятнейшее собрание, состоящее всего из 16 или около того членов, среди которых царил дух учтивости. И портили их не столько дурные манеры или несдержанность, сколько любовь к позе. Государственные деятели любых времен склонны держаться несколько напыщенно, но даже напыщенность менее оскорбительна, чем панибратство. Будь то на трибуне или на кафедре, а у южан напыщенность, если только она не замешана на высокомерии, выглядела весело и мило, почти забавно и по-детски добродушно. Совсем не так, как у северян, скажем, у Уэбстера или Конклинга. Мальчик чувствовал себя здесь как дома, свободнее даже, чем когда-либо в бостонском стейтхаусе. Хотя там еще младенцем любовался треской в палате представителей. Сенаторы разговаривали с ним тепло и, по-видимому, в душе были также к нему расположены. Они давно знали его семью, с которой встречались в свете. И, хотя поддерживали рабство, у них не осталось личной вражды даже к Джону Адамсу. С тех пор, как он уже не стоял на пути своих соперников. Решительно сенат, даже прорабовладельческий, казалось, был расположен к нему дружески. Это первый шаг в сферу национальной политики оказался легкой, беззаботной, веселой, словно мацион перед завтраком, ознакомительной прогулкой по неведомому и занятному миру, где все было еще недостроено, но где даже сорная трава росла по ранжиру. Второй шаг мало чем отличался от первого, разве только тем, что вел в Белый дом. Отец взял Генри на прием к президенту Тейлору. Когда они туда прибыли, перед домом на огороженной лужайке пасся старый боевой конь президента, белогривый. А в доме президент принимал посетителей так же просто, словно беседовал с ними на лужайке. Президент разговаривал по-дружески, и Генри, насколько помнится, не испытал ни малейшего стеснения. Да из чего бы? Семьи были крепко связаны между собой, настолько крепко, что дружеские отношения между ними не разрушило ни время, ни гражданская война, ни всякого рода размолвки. Тейлор стал президентом не без помощи Мартина Ван Бюрена и партии фрисойлеров. Адамсы еще могли быть ему полезны. Что же касается Белого дома, то семья мальчика сама не раз в нем обитала. и исключая 8 лет правления Эндрю Джексона, дом этот с тех пор, как его построили, был для нее более или менее родным. Мальчик смотрел на него почти как на свою собственность и нисколько не сомневался, что когда-нибудь сам будет здесь жить. Он не испытывал трепета перед президентом. Президент — ничего особенного, в каждой уважаемой семье есть президент. В его собственной их было двое, даже трое, если считать дедушку Натаниэля Горема, самого старого и первого по знатности. Ветераны войны за независимость или губернатор колониальных времен. Вот тут еще есть о ком говорить. Но президент... Каждый может стать президентом. И, чего не бывает, даже весьма темная личность. Президенты, сенаторы, конгрессмены... Экая невидаль. Так думали все американцы, включая тех, за кем не стояли поколения предков. Президент, как таковой, не был окружен ореолом, и по всей стране вряд ли кто-либо чувствовал почтение к должности или имени. Только к Джорджу Вашингтону. К этому имени относились с почтением и, по всей видимости, искренним. В Маунт-Вернон совершались паломничества и даже прилагались усилия, чтобы воздвигнуть Джорджу Вашингтону памятник. Усилия ни к чему не привели, но Маунт-Вернон продолжали посещать, хотя путешествие было не из легких. Мистер Адамс повез туда сына, и дорога, по которой они ехали в карете, заложенной парой, дала мальчику столь полное представление о жизни в Виргинии, что его хватило на 10 лет вперед. По понятиям уроженца Новой Англии, дороги, школы, одежда и чисто выбритое лицо взаимосвязаны. Они часть порядка вещей или божественного устройства. Плохие дороги означают плохие нравы. Нравы, о которых свидетельствовала эта виргинская дорога, были очевидны, и мальчик в них полностью разобрался. Рабство было позорно, и в рабстве коренилась причина плохого состояния дороги, равнозначного преступлению против общества. И все же в конце этой дороги и конечным результатом этого преступления были Маунт-Вернон и Джордж Вашингтон. К счастью, мальчики воспринимают противоречия так же легко, как взрослые. Иначе наш мальчик, пожалуй, слишком рано набрался бы мудрости. Ему оставалось только повторять то, что он слышал. Джордж Вашингтон – исключение. В противном случае его третий шаг на стезе вашингтонского воспитания стал бы для него последним. С такой позиции проблема Конгресса была неразрешимой, что бы ни утверждали или, по сути дела, не думали оптимисты и ораторы. С бостонских позиций пути к Джорджу Вашингтону не было. Джордж Вашингтон, подобно полярной звезде, стал начальной или, если так приятнее виргинцам, конечной точкой отчета. И среди непрестанного неуемного движения всех других видимых в пространстве величин, он единственный оставался в уме Генри Адамса раз и навсегда данной величиной. Другие меняли свои характеристики. Джон Адамс, Джефферсон, Мэдисон, Франклин, даже Джон Маршалл приобретали различные оттенки и вступали в новые отношения. И только Маунт-Вернон всегда оставался на том же месте, куда не вели накатанные пути. И все же, когда Генри попал туда... Оказалось, что Маунт-Вернон – второй Куинси, только на южный манер. Спору нет, поместье Вашингтона пленяло куда больше, но это был тот же 18 век, та же старинная мебель, тот же старый поборник независимости, тот же старый президент. Мальчику Маунт-Вернон явно пришелся по душе. Широководный Потамак и живущие в дуплах еноты. Пестрые ситцы и самшитовые изгороди, расположенные наверху спальни и пристроенная к дому веранда. Даже сама память о Марте Вашингтон. Все такое естественное, как приливы и отливы, как майское солнце. В Маунт-Верноне он только слегка расширил свой горизонт, но ему ни разу не приходило на мысль спросить себя или отца. А как же быть с нравственной проблемой? Как вывести Джорджа Вашингтона из суммы всесветного зла? Практически такая мелочь, как противоречие, в основе основ отбрасывается легко. Умение не замечать их – главное свойство практического человека. А попытка заняться ими всерьез губительна для воспитания юной души. К счастью, Чарльз Фрэнсис Адамс не любил никого поучать и совершенно не умел кривить душой. Возможно, у него имелись свои соображения на этот счет, но сыну он предложил довольствоваться простой элементарной формулой. Джордж Вашингтон – исключение. Жизнь пока еще виделась Генри без сложностей. Любая проблема имела решение, даже негритянское. Вернувшись в Бостон, мальчик как никогда увлекся политикой, но его отношение к политической жизни стало еще менее современным. Оно опиралось уже не на 18 век, а приобрело сильный оттенок 17-го. Рабство вернуло пуританскую общину к ее пуританскому ригоризму. Мальчик мыслил так же догматически, как если бы был одним из своих предков. Рабовладение заняло место династии Стюартов и римских пап. При такой позиции о воспитании ума и души не могло быть и речи, их заполняли эмоции. Но постепенно, по мере того, как мальчик обнаруживал происходящие вокруг перемены и уже ощущал себя не изолированным атомом, затерянным во враждебном мире, а чем-то вроде малька в сельдяном косяке, он начал постигать первые уроки практической политики. До сих пор он брал в расчет только опыт государственной деятельности 18 века. Америка и он одновременно начали осознавать появление новой силы, скрывавшейся под невинной поверхностью партийного механизма. Даже в тот ранний период не слишком сообразительный мальчик догадывался, что ему, скорее всего, нелегко будет примирить принципы пуританизма XVI века и государственности XVIII с понятиями, которыми руководствовались партийные лидеры второй половины XIX. Первое смутное ощущение какого-то неизвестного препятствия, таящегося во мраке, появилось в 1851 году. Фрисойлеры, совещавшиеся на Маунт-Вернон-стрит, принадлежали, как уже говорилось, к категории государственных мужей и, подобно Дэниелу Уэбстеру, не имели касательства к партийному механизму. Партийной механикой и добыванием денег за Уэбстера и Стюарда занимались другие – Питер Харви и Терлоу Уит, которые положили на это жизнь и, принимая на себя большую часть брани, не требовали благодарности. Однако, почти сами того не ведая, подчиненные вытеснили хозяев, создав машину, которой только они и могли управлять. В 1850 году до этой точки дело еще не дошло. Те, кто правил небольшой партийной машиной фрисойлеров, держались скромно, хотя уже приобрели известность сами по себе. В один прекрасный день Генри Уилсон, Джон Эллей, Энсон Берлингем и другие партийные менеджеры заключили с массачусетскими демократами сделку, по которой те получали власть в штате, а фрисойлеры – место в Сенате. Ни мистер Адамс, ни его друзья, государственные мужи, не пошли бы на такую сделку. В их глазах подобный союз был низким делом, равносильным продаже жокеями сведений о скачках. Их не привлекало место в Сенате, оплаченное голосами за демократов защитников рабства. Они занимали достойную, можно сказать, благородную позицию. Тем не менее, плодами этой сделки они, если на то пошло, воспользовались практически. Коалиция выдвинула Чарльза Самнера кандидатом в Сенат, а Джордж Бутвелл прошел в губернаторы штата. Это был первый урок в практической политике, который получил Генри. Пронзительный урок. И не потому, что Генри терзали нравственные сомнения, а потому, что он познал природу вопиющей гнусной политической сделки, для участия в которой был слишком благонравен, но не настолько благодушен, чтобы извлечь из нее плоды. Краденое имущество досталось Чарльзу Самнеру, но Генри не видел различия между ним, своим другом и своим отцом. В его глазах они были тут равны. Впрочем, он не стал заниматься казуистикой по этому поводу. Его друг был прав, потому что был его друг, и мальчик разделял его торжество. Вопрос о воспитании не вставал, пока длился конфликт. Тем не менее, все ясно понимали, как тогда, так и потом, что из этого случая необходимо извлечь урок раз и навсегда. Генри мог оставить без внимания, отнести к историческим загадкам вопрос о том, как вывести Джорджа Вашингтона из суммы вселенского зла. Но теперь он сам помогал вывести Чарльза Самнера из политической грязи. С этой позиции воспитание снова зашло в тупик. В конце открывавшейся перспективы стоял Тамани Холл. Мистер Эллей, один из суровейших поборников нравственности, заключая сделку с демократами, полагал, что цель ее — обратить их в противников рабства, и что это ему удалось. Генри Адамс не сумел подняться до таких нравственных вершин. Он был только мальчишкой, поддерживая коалицию, задавался целью сделать своего друга сенатором. Он действовал из личного интереса, все равно, как если бы помогал другу сделаться миллионером. Найти путь, на котором он мог бы избежать выводов об аморальности подобных действий, он не сумел, разве только признаться в том, что он, его отец и его друг поступают неправильно, с чем он ни в коем случае не хотел соглашаться, так как за этим последовали бы еще более горькие выводы. Таким образом, в неполные 15 лет он уже умудрился вогнать себя в состояние нравственного сумбура, из которого так и не выбрался. Как политик он уже заморал себя и впоследствии так и не увидел ни одного пути, на котором политик-практик мог бы остаться незапятнанным. Оправдываться, по его понятиям, было лицемерием или трусостью. К тому же в это время ему даже не приходило в голову, что он должен оправдываться, хотя газеты кричали ему об этом на каждом углу. А конклав с Маунт-Вернон-стрит с ними соглашался. И поскольку Генри не мог отговориться незнанием, он даже в разгар конфликта не рвался защищать коалицию. Он был лишь мальчишка, но знал достаточно, чтобы понимать, что-то делается не так. Но его интересовали выборы. День за днем шел подсчет голосов, и Генри, пробравшись на галерею, ждал результатов и никак не мог взять в толк, почему Калеб Кашинг называет мистера Самнера «галателом аболиционистом». Правда, разница между этим выражением и «оголтелым аболиционистом», которое на самом деле употреблял мистер Кашинг, на слух не так уж велика, но ни первое, ни последнее для характеристики Самнера, по мнению Генри, никуда не годилось. Уж он-то не допустил бы такой ошибки, не поместил бы Гаррисона и Самнера в один разряд, не перепутал. Когда Калеб Кашинг говорит об одном, а когда о другом. Страсти кипели, а Самнеру ежедневно не хватало одного-двух голосов. Наконец, 24 апреля 1851 года, стоя на галерее среди приумолкшей толпы, Генри услышал, что Самнер набрал нужное число. Проскользнув сквозь скопище зрителей, он бросился со всех ног домой и, влетев в столовую, застал там свою семью и мистера Самнера. Генри выпала радость и честь сообщить ему об избрании сенатором. Наверное, это был самый счастливый момент в его жизни. На следующий день, по дороге в школу, Генри заметил у многих прохожих, мальчиков и девочек, черную креповую повязку на рукаве. Он знал, что в Бостоне мало кто из его сверстников стоял на стороне фрисойлеров, все знакомые были за рабовладельцев. И он решил, что ему нужно прикрепить к рукаву белую шелковую ленту. Пусть видят, что его друг, мистер Самнер, не совсем одинок. Эта маленькая бравада прошла незамеченной, никто даже не надрал ему уши. Но годы спустя его не оставляла мысль, что он не знает, которой из двух символов следовало счесть за лучший. Тогда никто не ожидал четырехлетней войны, ожидали сецессии. Как тот, так и другой символ были, как говорится, оба хуже. Этим триумфом конклава с Маунт-Вернон-стрит и завершился политический прилив. Генри, подобно миллиону американских мальчишек, жил политикой и, что много хуже, не годился пока ни для чего другого. Ему следовало бы, как его деду, протеже Джорджа Вашингтона, быть государственным деятелем, назначенным судьбой смотреть вперед, исполнять приказы и маршировать, а он даже не был бостонцем. Он чувствовал себя в Бостоне отщепенцем, словно был иммигрантом. Он никогда и не считал себя бостонцем. Никогда, гуляя по городу, не глядел по сторонам, как обыкновенно делают мальчишки, куда бы ни забредали, чтобы выбрать лучшую по своему вкусу улицу, дом, в котором ему хотелось бы жить, дело, которым намеревался заняться. Душою он стремился в другое место, может быть, в Вашингтон, с его непринужденной общественной атмосферой, может быть, в Европу, и, подымаясь на холмы в Куинси, с неясной тоской следил глазами, как дымят кьюнардские пароходы, которые дважды в месяц по субботам, а иногда и в другой день недели, тянулись вереницей за горизонт, и, исчезая, словно предлагали взять его с собой. Впрочем, и на самом деле предлагали. Будь эти мысли неразумны, мальчика не преминули бы наставить на ум, авторитетов хватало. Все дело было в том, что, как впоследствии понял Генри Адамс, мысли эти были более чем разумны. Они являлись логическим, необходимым математическим выводом в неизменной последовательности человеческого опыта. Единственная мысль, воистину неразумная, не приходила ему в голову. Мысль отправиться на Запад и расти вместе со страной. Не то чтобы он не годился для Запада, он годился, и куда больше, чем многие из тех, кто туда отправился. Главная причина заключалась в ином. Восток имел для него неоспоримые преимущества. Ринуться на Запад означало совершить ошибку. Запад вообще в неоплатном долгу у Бостона и Нью-Йорка, ведь их жителям не было ни малейшей надобности искать счастье на Западе. Если когда-либо в истории человечества люди могли рассчитывать на обеспеченное существование до конца своих дней, то впервые такая возможность появилась в 1850 году у населения больших восточных портов, после того, как их связала сеть железных дорог. Запад же ни политическому деятелю, ни бизнесмену, ни лицам свободных профессий никаких определенных преимуществ не давал. Зато неопределенность сулил полнейшую. В любой другой момент истории человечества воспитание, полученное Генри Адамсом, включая его политические и литературные привязанности, могло бы считаться не только хорошим, но отменным. Общество всегда одобряло и ласкало людей, получивших такое оснащение. У Генри Адамса были все основания быть им вполне довольным и не быть недовольным собой. Он располагал всем, что ему было нужно, и не видел оснований считать, что кому-то досталось больше. Он закончил школу, пусть и не очень блестяще, но не считая, что она ему мало дала. Возможно, он знал больше, чем знали его отец или дед, или прадед в свои 16 лет. Только 50 лет спустя, оглядываясь назад, на то, что он представлял собой в 1854 году, и размышляя о нуждах 20-го столетия, Генри Адамс задал себе вопрос. К мысли какого века был он, мальчик из 1854 года, ближе? К мысли 1904 года или первого года нашей эры? Точного ответа на этот вопрос он так и не сумел найти. Пожалуй, потому что его оценки и не могли быть точными. Ведь еще не были точно сформулированы идеи 20 века, но из дальнейшего рассказа о воспитании Генри Адамса станет ясно, почему же он все-таки считает, что в постижении основ человеческого духа, религии, философии, истории, литературы, искусства, научном познании, исключая разве что математику, в 1854 году молодой американец стоял ближе к году первому, чем к 1904-му. Полученный Генри Адамсом багаж не соответствовал тому, что от него требовалось. С точки зрения американца 1900 года, он ничего не получил. Он не знал даже, с чего и как начинать.